Ригден. Да, глупо, пребывая в шаге от духовной вечности, отдавать предпочтение смертной материи. Тело все равно умрет, но с чем останешься ты? Страх разумной материальной структуры перед неизбежностью уничтожения как раз и является основной причиной, из-за которой у человека и возникает внутреннее, идущее от животного начала, противостояние Богу и его миру. Подобное противостояние появляется там, где сталкиваются или пересекаются духовный и материальный миры. Это явление в некоторых религиях описывают как битву архангелов с падшими ангелами. Но на самом деле все это ассоциации. Это не значит, что кто-то где-то ведет небесную войну за душу человека. Все это совершается здесь и сейчас, в каждом человеке. И поле битвы — его сознание, его мысли, эмоции и желания. Их перевес в духовную или материальную сторону означает победу или поражение личности в сиюминутном сражении за душу, а в общем итоге за право слияния с ней и переход в вечность. Страшно проиграть сражение, но гибельно проиграть войну. Почему человек боится Бога? То любит, то ненавидит его. Потому что каждый, благодаря неоднократным реинкарнациям его души, подсознательно знает, что есть духовный мир, есть Бог, есть духовные существа, которые служат Богу. Последних среди людей в легендах называют ангелами. Только они не выглядят так, как их представляют себе люди в ассоциативных категориях религии. Это существа другой мерности, отличной от трехмерного мира. Ведь ту реальность нельзя описать словами. Любая попытка подобной передачи того мира будет ассоциативно увязываться мышлением человека с этим миром, а значит, искажать действительность. А если последующая передача этой информации будет осуществляться еще и через доминацию животного начала, то ты сама уже, неоднократно сталкиваясь с этим, видела, какой потом приобретают вид такие легенды и какими обрастают подробностями. Взять, к примеру, сказание о Божьем суде. Ведь на самом деле все просто. Каждый раз после смерти материального тела человек, точнее личность и душа с субличностями, имеет встречу с представителями духовного мира и несет, так сказать, ответ за прожитую жизнь, после которого определяется дальнейшая судьба этого человека. Отсюда и легенды у народов мира о Божьем суде, послесмертной судьбе человека и так далее. Но как все это переворачивается и преподносится в тех же религиях, различных верованиях? Все это недопонимание происходит еще и потому, что при жизни личность не имеет доступа к памяти и опыту субличностей, и человек не знает всей правды о себе. И если бы жизнь человека, личности, не начиналась каждый раз как с нового листа, с блокированием памяти прошлых жизней, то не было бы условий для выбора. Если бы люди сознательно помнили обо всех перерождениях своей души и тех неимоверных мучениях, которые до сих пор испытывают их субличности, то, уверяю, все люди давно бы стали ангелами. Но, к сожалению, память о прошлых жизнях блокируется. Каждый раз человек вынужден вновь окунаться в этот мир ради самостоятельного, осознанного духовного созревания своей личности. Но чем все-таки хорош такой чистый лист сознания новой личности? В первую очередь тем, что в нем заново прописываются приоритеты, определяющие доминирующий выбор в течение жизни личности, вне зависимости от предыдущих заслуг субличностей. То есть, если человек кардинально изменит вектор своей жизни в сторону духовного начала, переведет доминанту мысли в духовное русло и дисциплинирует свое сознание, то он, личность, приобретет реальный шанс на спасение себя и своей души в своей жизни. Ведь при этом он начнет качественно преобразовывать себя в лучшую сторону и жить духовным миром. Ну а если человек, личность, и в этой жизни опять пожелает быть заангажирован в путах материального мышления, в нем неизменно будут доминировать мысли животного начала, то у такой личности только один путь — стать субличностью. Так как силу, предназначенную для освобождения души, человек будет растрачивать на нескончаемые желания материального мира. Понимаешь, в чем кардинальная разница жизни человека с материальной доминантой и жизни человека с духовной доминантой? При материальной доминанте в сознании человек живет материальным миром и лишь изредка задумывается о душе. Он может даже иногда пытаться упражняться в духовных практиках. Последние, как правило, им рассматривается как одно из увлечений или же средств, помогающих развитию суперспособностей для усиления влияния на людей и так далее. При этом, естественно, человек не сильно утруждает себя работой над собой, укрощением своего животного начала. А вот при духовной доминанте, в новом своем качестве – личность живет духовным миром, своей любовью к Богу, пребывая в ней постоянно. В таком состоянии на все проделки животного начала человек уже смотрит с юмором, зная их природу, предвидя дальнейшие его атаки и последующие действия. И они уже не отягощают личность, ибо человек на них не поддается, потому что в своих мыслях и чувствах живет уже духовным миром, а с материальным миром всего лишь соприкасается, так как продолжает свое существование в теле, творя добрые дела. Анастасия. Да, действительно, кто в любви, тот в Боге, и Бог в нем. Ибо Бог и есть любовь. Ригден, истинно святой человек этим и живет. Анастасия, знания о субличностях ценны, но у человека они могут породить и страх того, что он за эту жизнь не успеет развиться до состояния полного духовного освобождения себя и души и стать смертной субличностью. Ригден. Ну, во-первых, такой страх может навевать только эгоизм, то есть животное начало. Во-вторых, ты сама была свидетелем, как человек получил, так сказать, с нуля знания, как и все в группе, но он настолько проникся этими зернами истины и возжелал соединиться с духовным миром, что ему понадобилось всего лишь 2 года ответственной работы над собой — для того, чтобы духовный мир его принял. И это, несмотря на все неблагоприятные условия жизни, в которых он находился, по сравнению с остальными в группе. Так что было бы желание. А в-третьих, когда любовь к Богу превалирует в жизни человека, у него исчезает любой страх на пути достижения поставленной цели. Я тебе приведу образный пример для понимания сути духовных деяний. Представь, что человек на войне защищает свою родину. Он настолько горячо и глубоко ее любит, что готов за нее сражаться всеми силами, идти напролом к победе, делать все возможное и невозможное ради одной цели – освобождения своей родины. Ради любви к родине он готов умереть за нее. Ему все равно, что станет с его телом. Главное – чувство, которое он испытывает, которое ведет его в бой и заставляет победоносно сражаться. И это чувство любви не покидает его и тогда, когда он попадает в плен врага и знает, что ему там суждено погибнуть в муках, потому что он преисполнен чувством истинной любви, ради которой он жил и ради которой он умрет. Так что все зависит от человека. Если он преисполнен настоящей любовью к Богу, которой он живет в каждом дне, то в нем нет места сомнению, у него есть только одна цель – победа ради освобождения своей души. Анастасия. Да, победа любой ценой. Ригден. Так что спасение своей души – это главное дело в жизни человека, основная его цель – смысл его существования. Спасение души – это истинное служение духовному миру, а не материальному. Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. И ничего сложного в этом деле нет. Было бы желание. Просто надо начинать с элементарного, с работы над собой. Головной мозг подобен компьютеру. Что в него заложишь, то он и выдает. Какие цели определишь, какие установишь в нем программы, в том направлении он и будет работать. В течение жизни в его памяти накапливается опыт различных ассоциативных ощущений, представлений, мыслей, чувств и так далее. Эти ассоциации в большинстве своем связаны с впечатлениями, полученными от окружающего мира. Почему очень важно для современного человека, идущего по духовному пути, постоянно расширять свой кругозор, больше читать, знакомиться с разнообразной информацией, пополнять багаж знаний в разных направлениях? Потому что в этом случае у него будет более богатый ассоциативный ряд, улучшенная память и объемное восприятие мира. Ведь подсознание, откуда и черпается ассоциативный ряд, как кладовка. Что в нее когда-то положишь, то потом и найдешь. Материальная структура мозга держит образы, голограммы, которые она получила в течение прожитой жизни. Например, когда через зрение и слух человеку поступает новая информация, происходит возбуждение нейронов в определенном участке головного мозга. Мозг обрабатывает информацию, идет возбуждение определенных, скажем уже понятными тебе категориями информационных кирпичиков. Мозг распознает, что это, на основе предыдущих знаний и опыта. Сюда входит все – звук, ощущения, знания и так далее. Образно говоря, мозг срабатывает как поисковик в компьютере. Если, например, наберешь слово «доброта», то оно и выдаст все файлы с информацией, содержащей это слово. В общем, мозг ищет, что же ассоциативно похожего есть в нашей кладовке подсознания. При этом запоминает и новую информацию с ее характеристиками, пополняя ею свою кладовку. Если человек ленится в совершенствовании своих знаний, развитие аналитических способностей, ограничивает себя тем, что преподносят ему в готовом виде средства массовой информации, то он становится идеальным объектом для управления жрецами и политиками через его же сознание. Из-за собственной лени человек сознательно сужает свой кругозор знаний. Когда же мозг беден на ассоциации, да и те в большинстве своем закольцованы на материальных приоритетах, человек становится духовно слабым, им проще управлять, его легче обмануть и внушить ему какие-то установки. Почему, собственно, жрецы, политики и стремятся довести человека до состояния суженного сознания? В таком состоянии он удобен им для управления. Причем для этого достаточно вложить в его сознание определенные ассоциации, примеры для подражания, и человек становится послушной марионеткой в их руках.